Длительная поездка в рефрижераторе вызвала у Санчеса насморк и повышенную раздражительность. Из Браззавиля он ехал уже на своей «Тойоте», плотнее застегнув брезентовую куртку, потея и чихая. Он увидел, что дверь в дом распахнута. Оглядел улицу, заметил красный «Ситроен», торчащий из-за угла соседнего дома. Марио без труда опознал в нем машину из гаража Гевара. Вспомнил о неоконченном расследовании и выругался. Но это уже беспредел, если его люди влезли в дом без спросу. На дорожке, ведущей к дому, валялся шланг. Вода лилась в клумбу с почти увядшими цветами. На пороге дома стояли пластиковые зеленые шлепанцы «Джиневры». Санчес смущенно потер лоб, застегнул кобуру, которую уж было расстегнул, перехватил кейс с разобранной винтовкой поудобнее и улыбнулся. «Явился, не запылился», — встретила она его ворчанием, поправляя сползший на лоб тюрбан. Джиневра мыла пол, подоткнув широкую длинную юбку. Марио не заметил изменений ни в ее внешности, ни в ее поведении, очередной раз подивившись стойкости этой женщины. «Как хорошо, что ты тут», — Марио чихнул. «Очень есть хочется». «Ему лишь бы пожрать», — продолжала она ворчать, словно и не слыша его. «Простудился где-то в такую жару. Лечи его теперь. Девка еще эта притащилась. Ждет его, сидит тут над душой». «Она представилась», — уточнил колумбиец, вычленив главное из словесного потока. «Вот еще стану я с ней болтать. Дом весь паутиной зарос. Уборки на неделю. Готовить надо». Про ее сына он ничего не спросил. И сама Джиневра не сказала. «Где она?» «В большой комнате. Там на столике конверт под дверь был просунут». Санчес, озадаченный, уже вертел в руках открытку, украшенную ангелочками и золотым тиснением. База с забавными орфографическими ошибками, но с трогательной торжественностью, приглашал отчима в качестве крестного на Кристины дочери, которую назвал Мария. «Делать ему нечего», — пробормотал колумбиец. «Нашел святого крестителя». Он чихнул и вошел в гостиную. Адриана сидела со скучающим видом, перебирая складки на длинной шелковой юбке. Подняла голову и осталась сидеть, глядя на него тоскливо. «Слушай, из меня сейчас любовник никакой. Я простыл. От меня воняет, как от мясника со скотобойни. И вообще. Что, твой отец неистовствует по поводу покушения? Да найду я ему организаторов». «На отца мне плевать, а ты мне подходишь любой». «Чего вдруг? Ты ведь меня послала, когда виделись в прошлый раз». Он задумался. «Ты же девочка из богатой семьи, в шмотках разбираешься. Сходишь со мной в магазин?» «Тебе нужны деньги?» Она встала, приблизилась, положила руки ему на грудь. «Мне нужен костюм, а ты поможешь выбрать». Адриана самоотверженно заставила примерить его целый ворох костюмов в шикарном бутике в центре города. Кроме преисполненной важности конголезской хозяйки, в салоне никого не было. Санчес наверняка знал, что хозяин француз, но проявлял уважение к заигравшейся в хозяйку мадам. От чисто вымытого мраморно-белого пола пахло хвоей. Мадам предложила лимонад и с сомнением поглядывала на колумбийца и его кобуру, сомневаясь в его кредитоспособности и в этом вопросе больше полагаясь на Адриану, которая являлась постоянной клиенткой салона. Мадам, похоже, решила, что девчонка увлеклась телохранителем и вознамерилась его приодеть втихаря от папаши. Когда Санчес достал свою кредитку и приобрел один из самых дорогих костюмов, хозяйка сдулась. «Мсье, прекрасный выбор». «Я тоже так думаю», — холодно ответил Марио, и они вышли с Адрианой из прохлады салона на раскаленную улицу. «Ты жениться собрался? Темно-синий костюм, галстук, черная рубашка сюда мрачновато, не находишь?» Завтра иду на крестины. «Можно с тобой?» — оживилась Адриана. «Не думаю», — Санчес вспомнил о Лее. «Не стоит. Ты этих людей не знаешь». «Зато ты знаешь». «Нет», — отрезал он и уже мягче добавил. «Как-нибудь в следующий раз». Около дома Адриана пересела в свою машину и стремительно умчалась. «Чертова девка», — сам себе прокомментировал ее поступок Санчес. Тут же зазвонил мобильный телефон, словно кто-то следил за ним и ждал, когда она уедет. «Санчес, забыл старину Шена?» Китаец подстраивался под манеру общения колумбийца, и Марио это разозлило. С такой же панибратской интонацией он сказал: «У меня для старины Шена есть добрый кулак и пару пуль могу пожертвовать. Приезжай, если не боишься». Симейн приехал через 15 минут с той торопливостью, какой хотел подчеркнуть: не боится. «Я в курсе насчет неудачного покушения», — сказал он с порога. Принюхался. «Занятный запах». Санчес, сидя на деревянном диване, кутался в кофту. Он приоткрыл глаза, услышав голос китайца. «Это бандеха паиса. Женевра готовит по колумбийскому рецепту». «Угостишь?» — как ни в чем не бывало, — спросил Шен, плюхнувшись на стул и заведя беспечно руки за спинку. «Люблю пробовать новенькое. Я вообще-то гурман». «А яд в исполнении Ронг не доводилось пробовать? Я чуть было не отведал». Китаец словно расстроился. Помолчал, не спеша оправдываться. «Он у нее был с собой, но не для тебя. Поверь». «Допустим. Что дальше?» «Ты о Джатоди?» «Пока ничего. Ты уже в курсе, что Базизе пошел на уступки? Назначил Мишеля Джатодию заместителем министра обороны». «Ну и дурак», — по-простому отреагировал Санчес. «Послушай, а ты когда-нибудь был крестным?» «Мне тут завтра предстоит крестить одну девицу». «Вообще-то я буддист, но, насколько я знаю, ничего сложного в этом нет. Расслабься». «Вы так и предполагали насчет их прихода к власти?» «Ты о селике? Думаю, будет еще хуже. Жаль, что не вышло». «Так угостишь своим колумбийским блюдом? Надеюсь, это не острое?» «Все лучше, чем ваши китайские штучки. Говяжий фарш, сосиски, фасоль, рис, бананы и авокадо». «Звучит аппетитно, впрочем, и пахнет так же». Санчес не стал выяснять, для кого все-таки предназначался яд Ронг. Но когда сел с Шеном за стол, внимательно следил за своей тарелкой и стаканом. Однако заметил, что китаец также бдительно приглядывает за собственной едой. Это развеселило Марио.